Глава 36. Клин. У порога. По всем нашим расчетам, мы были на месте. Вот она точка, где проводился первый. Ее уже видно на планшете. Мы остановили машину в километре от нее. Надо было еще раз проверить все и приготовиться. Мы совсем рядом. Рации у всех включены. Я осмотрел собранных уже не просто парнишек, которых он встретил совсем недавно в Коломне. Это были матерые бойцы, готовые сражаться до последнего, готовые на все ради своих, ради нас четверых. Настя тоже поменялась. Если бы сейчас на нее напали, как в том спорткомплексе в Жилино, я уверен, бой был бы страшным. Она заметила мой взгляд и как-то грустно улыбнулась. Парни тоже чувствовали, что расставание совсем рядом, и бросали взгляды на меня, словно хотели запомнить навсегда. А у меня в ответ на это рвалось что-то внутри. Настя в том мире – это, конечно, основная причина. Но как же я не хотел оставлять здесь троих моих самых верных и родных людей? «Проверь связь с кубинкой», – попросил я Настю. Больше для того, чтобы вырвать себя из этих не самых приятных мыслей. Лопухов ответил моментально, сразу после первого вызова. Подтвердил, что принимает чисто и четко. «Поехали потихоньку, Санек». Саня уверенно тронул джип. Ехали, осматривая каждый поворот, всматриваясь в каждое окно. Наученные за последнее время горьким опытом засад и стычек, прошедшие и закаленные после всех облав, погонь и множества смертей, сплоченные после предательства на своем пути, были готовы ко всему. Сергей прилип бампером к нашему джипу и не отставал ни на секунду. Его Нива шла как привязанная к нам сзади. Каждый раз, когда подумаю о нем и о том, через что ему пришлось пройти, мурашки по коже бегут. А то, как он оберегал профессора, как отца родного, неудивительно после всего, что у них было за спиной. «Центр, ответь стрелку». Начал я вызывать базу. Я точно знал, что сейчас, кроме нас, эфир внимательно слушали и в машине Сергея. Что кубинские тоже на связи, и все ждут отзыва. Каждый по-своему. Профессор здесь дольше всех. Ему просто необходимо вернуться и рассказать свою теорию, предоставив неопровержимые доказательства. Сергея ждала жена и двое детей. Кубинские ждут в надежде, что где-то есть вход. И, может быть, появится хоть маленький шанс на одну командировку. Хоть у кого-то. Зайти в нормальную жизнь. Коршунов ждет в надежде, чтобы посмотреть, кем вырастут его погибшие тут дети. Хоть они и просто двойники, но все же. И только в нашей машине все было по-другому. Все четверо надеялись, что расставаться не придется. «Центр, ответь стрелку». Эфир молчал. Мы уже были у точки выхода. «Паркуйся вон там, чтобы уйти можно было, если что», — показал Вася Саньку на проходной двор недалеко от длинной стены, разукрашенной граффити. «Командир, тут остановимся и будем вызывать». Вася ждал моего подтверждения и, получив его, согласно кивнул. «Давайте дом осмотрим», – показал я на здание, у которого мы остановились. Вышли. Парни осмотрелись, пропуская Ниву. Серега припарковал чуть впереди нас. «Серег, мы дом осмотрим, вы снаружи пока прикройте». Он согласно кивнул. Вышедшие из его машины, наши старые знакомые разведчики Коля и Петр уже держали улицу под прицелом, разойдясь в стороны. Вошли через открытую дверь, прямо рядом с нашей машиной. Дом был побитый осколками и снаружи, и внутри. Полы были завалены штукатуркой, битым кирпичом и плиткой. Сразу на первом этаже нам попался мертвый мутант, похожий на гиену. Давно разложившийся и уже переставший вонять. Дальше пара обглоданных трупов людей. Обычные выжившие в эпидемии, которым не повезло уже позже. Этот дом многое повидал. В помещении, выходящем окнами на стену, было чисто. Пыльно, следы от разрывов и пуль, но без трупов. Я повторил вызов, смотря на стену. И опять ничего. «Ну что, будем готовиться обедать?» — спросил я у своих. «А что еще остается?» — отозвался Санек. Вскоре мы уже сидели и поедали сухпайки, выданные на кубинке. Я, не спрашивая, отдал Саньку все сладкое. Так же сделала и Настя. «Мое тоже возьмите, молодой человек». Профессор протянул печенье и джем. Зуб что-то начал беспокоить пару дней назад. Не хочу рисковать. Стрелок, центру. Прием.